Отлет из Димчорча. Стемнело. Мягкий сентябрьский дождь стал падать на голову собирателей хмеля. Матери повернули скрипучие детские колясочки и покатили их из садов. Старики вынули счетные книги. Молодожены двинулись домой, укрываясь под одним зонтиком. Холостяки поплелись за ними и со смехом поглядывали на них. Дэн и Уна отправились печь картофель в сушильню, туда, где во время сбора хмеля старый Хобден и его любимица, охотничья собака, синеглазая Бесс, жили целый месяц. Дети по обыкновению уселись на покрытую мешками лежанку напротив очага, и когда Хобден закрыл ставни, стали тоже по обыкновению смотреть на остывающие угли, жар от которых уходил вверх по старинной трубе. Хобден наколол нового угля, спокойно уложил свежие куски туда, где они могли принести больше всего пользы, подошел к Дэну, который передал ему картофель, заботливо разместил картофель на покраю камина и остановился, рисуясь черной тенью на фоне вспыхнувшего пламени. Так как Хобден закрыл ставни, в сушильне стало темно, и старик зажег свечку в фонаре. Дети привыкли ко всему, и это им нравилось. Немного поврежденный умом сын Хобдена, пчелиный мальчик, скользнул в сушильню точно тень. Дети угадали, что он пришел только когда Бесс завиляла своим коротким обрубленным хвостом. А снаружи донесся чей-то громкий голос, который пел, несмотря на моросивший дождь. «Только двое людей могут так реветь», — заметил старый Хобден и обернулся. Пение стало еще громче. Дверь растворилась, и на пороге показалась фигура рослого человека. «Ну, говорят, оживленная работа оживит и мертвого, и теперь я верю этому. Это ты, Том? Том Шосмис?» Хобден опустил свой фонарь. «Не скоро ты узнал меня, Ральф». Шосмис вошел в сушильню. Это был исполин, ростом на 3 дюйма выше Хобдена, с седой бородой и баками, с темным лицом, но со светлыми голубыми глазами. Старики пожали друг другу руки, и Уна с Дэном услышали, как две жесткие ладони стукнули одна о другую. «Ты по-прежнему сильно жмешь руку», — заметил Хобден. «Не помню, 30 или 40 лет тому назад ты раскроил мне голову на ярмарке в Писмарше». «Всего 30. И зачем нам считаться, кто кому разбил голову? Ты отплатил мне, стукнув меня шестом от хмеля. Как мы попали домой в ту ночь? Вплавь?» «Тем путем, которым фазан попадает в сумку браконьера, то есть благодаря счастью и маленьким заклинаниям», и старый Хобден громко расхохотался. «Я вижу, ты не забыл старого. Ты по-прежнему занимаешься этим?» И гость старого плетельщика сделал вид, что стреляет из ружья. Хобден ответил движением руки, которым он как бы ставил селок для кролика. «Нет, мне осталось теперь только это. Что делать? Старость. А где ты был все эти годы?» «Я побывал в Плимуте, я побывал в Дувре, я шатался по всему свету», — пропел старик строфу из старой песни. И прибавил он: «Мне кажется, я знаю старую Англию лучше многих». Повернувшись к детям, он подмигнул им. «Вероятно, тебе рассказали много небылиц. Я изучил Англию, вплоть до Уайльдшайра. Там меня даже надули, продав мне плохую пару садовничьих перчаток», — заметил Хобден. «Лгут и надувают повсеместно. Но ты, Ральф, все же поселился на старом пепелище». «Нельзя пересадить взрослое дерево, оно умрет», — сказал Хобден и засмеялся. «А я умирать хочу не больше, чем ты желаешь помочь мне просушить мой хмель». Старый исполин прислонился к стене у камина, развел руками и сказал: «Найми меня». И два приятеля захохотали. Скоро дети услышали, как их лопаты заскребли по холсту, на котором лежал слой желтых шишек хмеля, сушившегося над огнем. Когда же старики переворошили хмель, сарай наполнился сладким, навевающим дремоту запахом. «Кто это?» — шепотом спросила Уна пчелиного мальчика. «Знаю не больше, чем вы оба, если вы знаете», — с улыбкой ответил он.